Русская природа и русский характер. Я отмечал уже, как сильно воздействует русская равнина на характер русского человека. Мы часто забываем в последнее время о географическом факторе в человеческой истории. Но он существует, и никто никогда его не отрицал. Сейчас я хочу сказать о другом. О том, как в свою очередь воздействует человек на природу. Это не какое-нибудь открытие с моей стороны, просто я хочу поразмышлять и на эту тему. Начиная с XVIII века и ранее, с XVII века утвердилось противопоставление человеческой культуры природе. Века эти создали миф о естественном человеке, близком природе и потому не только не испорченном, но и необразованном. Открыто ли скрытно естественным состоянием человека считалось невежество. Это не только глубоко ошибочно, это убеждение повлекло за собой представление о том, что всякое проявление культуры и цивилизации неорганично, способно испортить человека, потому надо возвращаться к природе и стыдиться своей цивилизованности. Это противопоставление человеческой культуры как якобы противоестественного явления естественной природе особенно утвердилось после Жан-Жака Руссо и сказалось в России в особых формах развившего здесь в XIX веке своеобразного руссоизма, в народничестве, толстовских взглядах на естественного человека, крестьянина, противопоставляемого образованному сословию, просто интеллигенции. Хождение в народ в буквальном и переносном смысле привели некоторые части нашего общества в XIX и XX веках ко многим заблуждениям в отношении интеллигенции. Появилось выражение «гнилая интеллигенция», презрение к интеллигенции якобы слабой и нерешительной. Создалось и неправильное представление об интеллигенте Гамлете, как о человеке, постоянно колеблющемся и нерешительном. А Гамлет вовсе не слаб. Он преисполнен чувства ответственности. Он колеблется не по слабости, потому что мыслит, потому что нравственно отвечает за свои поступки. Врут про Гамлета, что он нерешителен. Он решителен, груб и умен. Но когда клинок занесен, Гамлет медлит быть разрушителен и глядит в перископ времен. Не помедлив стреляют злодеи в сердце Лермонтова или Пушкина. Из стихотворения Давида Самойлова «Оправдание Гамлета». Образованность и интеллектуальное развитие – это как раз суть, естественное состояние человека, а невежество – неинтеллигентность, состояние ненормальное для человека. Невежество или полузнайство – это почти болезнь, и доказать это легко могут физиологи. В самом деле, человеческий мозг устроен с огромным запасом. Даже народы с наиболее отсталым образованием имеют мозг на 3 Оксфордских университета. Думают иначе только расисты. А всякий орган, который работает не в полную силу, оказывается в ненормальном положении. Ослабевает, атрофируется, заболевает. При этом заболевание мозга перекидывается прежде всего в нравственную область. Противопоставление природы культуре вообще не годится еще по одной причине. У природы ведь есть своя культура. Хаос вовсе не естественное состояние природы. Напротив, хаос, если только он вообще существует, состояние природы противоестественное. В чем же выражается культура природы? Будем говорить о живой природе. Прежде всего, она живет обществом, сообществом. Существуют растительные ассоциации. Деревья живут не вперемешку, а известные породы совмещаются с другими, но далеко не всеми. Сосны, например, имеют соседями определенные лишайники, пхи, грибы, кусты и так далее. Это помнит каждый грибник. Известные правила поведения свойственны не только животным, в этом знают все собаководы, кошатники, даже живущие вне природы в городе, но и растениям. Деревья тянутся к солнцу по-разному, иногда шапками, чтобы не мешать друг другу. А иногда раскидисты, чтобы прикрывать и беречь другую породу деревьев, начинающую подрастать под их покровом. Под покровом ольхи растет сосна, Сосна вырастает, тогда отмирает сделавший свое дело ольха. Я наблюдал этот процесс многолетний под Ленинградом, в Токсове, где во время Первой мировой войны были вырублены все сосны, и сосновые леса сменились зарослями ольхи, которые затем прилелеяли под своими ветвями молоденькие сосенки. Теперь там снова сосны. Природа по-своему социальна. Социальность ее еще и в том, что она может жить рядом с человеком, соседствовать с ним, если тот, в свою очередь, социален и индивидуален сам. Русский крестьянин своим многовековым трудом создавал красоту русской природы. Он пахал землю, и тем создавал ей определенные габариты. Он клал меру своей пашни, проходя по ней с плугом. Рубежи в русской природе соразмерны труду человека и лошади, его способности пройти с лошадью за сохой или плугом, прежде чем повернуть назад, а потом снова вперед. Приглаживая землю, человек убирал на ней все резкие грани, бугры, камни. Русская природа мягкая, она ухожена крестьянином по-своему. Хождение крестьянина за плугом, сохой, бараной, не только создавали полосоньки ржи, но и равняли границы леса, формировали его опушки, создавали плавные переходы от леса к полю, от поля к реке или озеру. Русский пейзаж в основном формировался усилиями двух великих культур – культура человека, смягчающего резкости природы, и культура природы, в свою очередь смягчавшей все нарушения равновесия, которые невольно вносил в нее человек. Ландшафт создавался, с одной стороны, природой, готовой освоить и прикрыть все, что так или иначе нарушал человек, и с другой – человеком, мягчившим землю своим трудом и смягчавшим пейзаж. Обе культуры как бы поправляли друг друга и создавали ее человечность и приволье. Природа восточноевропейской равнины кроткая, без высоких гор, но и не бессильно плоская, сетью рек, готовых быть путями сообщения и с небом, не заслоненным густыми лесами, с покатыми холмами и бесконечными, плавно обтекающими все возвышенности дорогами. И с какой тщательностью гладил человек холмы, спуски и подъемы. Здесь опыт пахаря создавал эстетику параллельных линий. Линии, идущих в унисон друг с другом из природы, точно голоса в древнерусских песнопениях. Пахарь укладывал борозду к борозде, как причесывал, как укладывал волос к волосу. Так лежит в избе бревно к бревну, плаха к плахе, в изгороди жерди к жерди. А сами избы выстраиваются в ритмичный ряд над рекой или вдоль дороги, как стадо, высшее к водопою. Поэтому отношение природы и человека – это отношение двух культур, каждая из которых по-своему социальна, общежительно, обладает своими правилами поведения. Их встреча строится на своеобразных нравственных основаниях. Обе культуры – плод исторического развития, причем развитие человеческой культуры совершается под воздействием природы издавна, с тех пор, как существует человечество. А развитие природы, сравнительно с ее многомиллионнолетним существованием, сравнительно недавно и не всюду под воздействием человеческой культуры. Одна культура природы может существовать без другой, человеческой, а другая, человеческая, не может. Но все же в течение многих минувших веков между природой и человеком существовало равновесие. Казалось бы, оно должно было быть оставлять обе части равными, проходить где-то посередине, но нет. Равновесие всюду свое, и всюду на какой-то своей особой основе, со своей осью. На севере в России больше было природы, а ближе к степи, тем больше человека. Тот, кто бывал в Кижах, видел, вероятно, как вдоль всего острова тянется, точно хребет гигантского животного, каменная гряда. Около этого хребта бежит дорога. Этот хребет образовывался столетиями. Крестьяне освобождали свои поля от камней, валунов и булыжников и сваливали их здесь, у дороги. Образовался ухоженный рельеф большого острова. Весь дух этого рельефа пронизан ощущением многовековья. И недаром жила здесь, на острове, из поколения в поколение семья сказителей былин Рябининых. Пейзаж России на всем ее богатырском пространстве как бы пульсирует. Он то разряжается и становится более природным, то сгущается в деревнях, погостах и городах, становится более человечным. В деревне и в городе продолжается тот же ритм параллельных линий, который начинается с пашни. Борозда к борозде, бревно к бревну, улица к улице. Крупные ритмические деления сочетаются с мелкими, дробными. Одно плавно переходит к другому. Город не противостоит природе. Он идет к природе через пригород. Пригород — это слово, как нарочно созданное, чтобы соединить представление о городе и природе. Пригород — при городе, но он и при природе. Пригород — это деревня с деревьями, с деревянными полудеревенскими домами. Он прильнул огородами и садами к стенам города, к валу и рву, но прильнул и к окружающим полям и лесам, отобрав от них немного деревьев, немного огородов, немного воды в свои пруды и колодцы. И все это в приливах и отливах, скрытых и явных ритмов грядок, улиц, домов, бревнышек, плах, мостовых и мостиков.